«Хорошо. Ты старший у всей этой банды обеспечения. Будешь координатором. Проверь связь, посмотри, у всех ли телефоны, позаботься, чтобы у всех были деньги на счету. В общем, чтобы никаких сюрпризов. Все понятно?» «Да». Леха приосанился. «Как же, старший!» И возбужденно сверкнул глазенками. «Все сделаем в лучшем виде. Где я буду находиться?» «Недалеко от клуба «Газоват». «Почему там, понятно?» «Да, конечно. Как они подорвутся, я сразу вам сообщу». «Правильно. Ну вот, вроде бы по твоей линии все. Давай 200 штук на расходы». «Да ты не волнуйся, что не потратим, все вернем». «Да, да, конечно». Леха раскрыл заветный пакет. «А возвращать не обязательно. Деньги, собственно, для того и собрали». «Ладно, там посмотрим, как получится. Чем ты сейчас будешь заниматься?» «Ну, первым делом с активистами из общаги законтачу. Надо бригаду собрать, поставить задачи». «Это несколько позже. А сейчас ты доберешься до дома и первым делом найдешь вариант с транспортом». «А что там с транспортом?» «Микроавтобусы для перевозки людей на полдня, 4 газели или что-нибудь в том же духе. Нужно перебрать предприятия, которые предоставляют услуги по перевозке людей, найти оптимальный вариант и предварительно обговорить условия и цены. Желательно, чтобы это предприятие располагалось неподалеку отсюда». «Так, и сразу нанять 4 микроавтобуса?» «Нет, надо все узнать и позвонить мне. Нанимать пошлем других. Нечего тебе светиться». «Хорошо. Домой мне не обязательно. Тут совсем рядом приятель живет. Сейчас заскочу. Сделаем». «Как все пробьешь, сразу звони мне. Это надо сделать где-то в течение часа». «Хорошо». «Ну все, тогда до завтра. Держи нас в курсе. Если что, сразу звони». Отпустив Леху, мы созвонились с легионерами и договорились о встрече. «С собой что-нибудь брать?» — уточнил Руденко. «Так, у вас найдется пара ракет «Земля-воздух». «Не понял», — опешил Руденко. «Нафига нам ракеты?» «А зачем тогда, спрашиваешь? У вас есть что-то, что может нам пригодиться?» «Да просто так спросил, на всякий случай». «Федя, нам что-нибудь надо?» «Хорошо, что напомнил. Пусть привезут атлас Москвы, желательно посвежее, с номерами домов». После этого мы опять вернулись к гаражам. Еще разок медленно прокатились по намеченным маршрутам эвакуации. Ленка не вынесла такого издевательства, послала нас подальше и легла спать на заднем сиденье. Федя сел за руль. «Я пробовал роптать. Федя, тупица, нафига 100 раз кататься, время высчитывать, все на глазок можно прикинуть». Федя, ноль внимания. В итоге он нашел еще 2 дополнительных маршрута эвакуации, так что пришлось чертить отдельную схему. И только после того, как все 4 маршрута были досконально отработаны, мы поехали на базу. По дороге Федя позвонил нескольким товарищам, договорился насчет экипировки и обеспечения. Тут еще Леха поспел, нашел оптимальный вариант с транспортом. Звонить наш шпионо-прибабахнутый собрат не стал. Он прислал подробную смс-ку с описанием, где что лежит. «Ну вот, пока все пучком». Федя суеверно постучал по лбу. Другого дерева под рукой не было. «Посмотрим, как оно дальше будет». Мы завезли Ленку домой, а сами двинули навстречу с легионерами. Ленка завозиться не хотела. «Моя машина», — бурчала она с просонок, зевая и потягиваясь. «Не пущу одних». «Лен, ты устала. Отдыхай. Мы сами». Федя ласково, но решительно выволок нашу подстрекательшу из салона. Тут рядышком, минут через 40 вернемся, и потом ты же их не любишь, этих злых нацистов. Ленка и в самом деле устала, скорее морально. На интервью потратила много эмоций. Не каждый день такое случается. Поэтому особо упорствовать не стала. Вяло ругаясь, забрала свою сумку и зашла во двор. Честно говоря, я бы тоже остался. Из дома вкусно пахло борщом. Близость родных стен приятно расслабляла. Так что никуда не хотелось ехать. «Соберись!» Федя, как всегда, верно уловил мое настроение. «Рано расслабляться. Еще неизвестно, как переговоры проведем». Встречаться договорились на Симферопольском шоссе у поворота на Александровку. Легионеры у нас на конспирацию припадают даже еще круче Лехи. Выписывать виражи на предмет возможной слежки не обязательно. Так что мы выбрали местечко вблизи от дома. Написал «от дома» и призадумался. Интересно получается, мы обосновались примерно посередине между Москвой и Амиачинском, недалеко от нашего прежнего дома, утраченного нами совсем недавно. Зачем, спрашивается? Предки наши оттуда съехали, квартиры у нас теперь нет, да и небезопасно околачиваться поблизости. По логике, искать нас в первую очередь будут именно там. И все равно, как будто что-то продолжает нас связывать. Не обрывается некая неведомая нить. Дом, родина, эфемерные такие понятия. Они не торопятся уходить из жизни изгоев. Тлеют в ней, как медленно угасающие угольки погасшего костра, который никого уже не согреет. Вот такой грустный атавизм. А может, мы не уезжаем далеко еще и потому, что там много людей, которые нам симпатизируют и готовы поддержать, оказать помощь или совместно с нами что-то делать, даже в ущерб собственной безопасности. Легионеры приехали раньше. Люди свои, никаких ритуалов. Помнится, когда между нами была холодная война, они являлись на стрелке буквально секунда в секунду. Серый ленд-крузер, серые парни, серый статус, короче, дети сумерек. Комрады Усольцев и Руденко, командир и комиссар Славянского легиона. Помните из детства? Воздух наполнился громом, гудением. Мир был изломан, был искажен. Это казалось ошибкой, видением, страшным чудовищным миражом. Только видение не проходило. Следом за танками у моста пыльные парни в серых мундирах шли и стреляли от живота. Нет, эти парни пока что никуда не стреляли, а танк, по всей видимости, им просто забыли выдать. Однако было тут шумно, гулко и пыльно. Неподалеку виднелась эстакада, чем не мост. Едетые в серую униформу, легионные вожди как-то очень органично вписывались в этот стих из детства. Ну, по крайней мере, мне так показалось.